«Если смотреть на это, исходя из Дао, — ответил Бэй Хай Джо, — то нет ни ценного, ни ничтожного. Это лишь взаимосвязанное и взаимозаменяющееся. Не упорствуй в своих стремлениях, ибо это ведет к большому столкновению с Дао. Нет ни малого, ни великого. Это лишь действие взаимосмены. Не будь односторонним в своем поведении, ибо это ведет к расхождению с Дао. Будь строг, как правитель государства, у которого нет личного пристрастия. Будь доволен, как божество земли, принимающее жертвоприношение, у которого нет единоличного счастья. Будь беспределен, как бесконечность четырех сторон света, у которых нет границ. Обними все вещи одинаково. Разве какая-нибудь из них должна получать особое покровительство? Это называется беспристрастностью. Ведь все вещи одинаковые. Разве есть среди них худшие или лучшие? У Дао нет ни конца, ни начала. У вещей есть и смерть, и рождение. И нельзя надеяться, что они достигнут совершенства. Они то пустые, то полные. Их телесная форма постоянно меняется. Прошедших лет нельзя начать сначала. Времени нельзя остановить. Вещи то уменьшаются, то увеличиваются. То наполняются, то пустеют. Прекращают свое существование, начинают его сызнова. Поэтому говорят о стремлении к справедливости великого Дао и рассуждают о естественном законе всех вещей. Жизнь всех вещей стремительна, как галоп коня. Нет в ней ни единого движения, которое не вызывало бы изменений. Нет ни единого момента, который не приносил бы перемен. Ты спрашиваешь Хэбо, что тебе делать и чего не делать? Ничего не надо делать, ведь вещи меняются сами по себе. В таком случае, — сказал Хэбо, — что же ценного в Дао? Тот, кто познал Дао, — ответил Бэйха Жо, — непременно постигнет закон природы. Постигший закон природы непременно овладеет умением соответствовать положению вещей. Овладевший умением соответствовать положению вещей не станет вредить себе из-за вещей. Человека совершенных моральных качеств огонь не может обжечь, вода утопить. Ни холод, ни жара не могут причинить ему вреда. Ни птицы, ни звери не могут его погубить. Это не означает, что он пренебрегает этими опасностями. Это говорит только о том, что он тщательно изучает безопасное и опасное, сохраняя спокойствие в беде и в счастье. Осторожно относится к своему уходу и приходу. И поэтому нет ничего, что могло бы повредить ему. Поэтому, говорится, естественно, находится внутри человеческое снаружи. Моральное качество находится в естественном. Познавши действие естественного и человеческого, он обретает основу в естественном и пребывает в состоянии самоудовлетворения. То останавливаясь, то двигаясь, то сгибаясь, то разгибаясь, он возвращается к главному и говорит о высшем. «Что называется естественным? Что называется человеческим?» — спросил Хэ Бо. Да и Хайжу сказал: «У коров и коней по четыре ноги. Это называется естественным. Надевать узду на голову коня, продевать повод через ноздрю коровы — это называется человеческим. Поэтому, говорится, не следует уничтожать естественного человеческим, не следует уничтожать естественной судьбы искусственно созданными намерениями, не следует жертвовать добрым именем ради ограниченных приобретений. Тщательно соблюдать эти правила и не терять их — это называется возвращение к истинному».